Многочисленные фрагменты этой статуи были найдены французскими археологами. Их бережно собрали, но голову и руки богини, несмотря на упорные поиски, так и не удалось обнаружить. Но Ника так изящна, а формы человеческого тела так выразительны, что об отсутствии руки головы просто забываешь. Спустя столетия неподалеку от места первоначальных раскопок на острове Самофракия нашли кисть правой руки, которая, по предположениям некоторых ученых, принадлежит Нике. Правда, другие исследователи не соглашаются с таким утверждением. Сейчас статуя Ники Самофракийская выставлена в Лувре, на повороте широкой лестницы. Она стоит на камне, как на носу корабля, раскинув обломанные крылья в развивающихся мраморных одеждах. К Нике надо приближаться не спеша и, не отрывая взгляда, обойти ее справа и слева. А потом снова вернуться к ней вечером, когда под действием сильных прожекторов мрамор начинает светиться и приобретает удивительную прозрачность. Тогда произведение неизвестного античного скульптора производит особенно сильное впечатление. Статике и однообразию мертвого камня противостоит его трепетное движение, ожившее под рукой безымянного мастера. Около Ники всегда стоят многочисленные группы туристов, но люди кажутся маленькими перед ней. Ника парит над ними и в то же время устремлена к ним. Она возвещает о победе и сама является ее олицетворением. Крылатая Ника как будто только что опустилась на нос корабля, еще полна порывистого движения. Это особенно ощущается, если смотреть на статуи справа. Легкая ткань приподнимается на высокой груди богини. Чуть ниже она почти вплотную облегает ее тело, подчеркивая его упругую стройность. Вокруг бедер складки хитона начинают набегать друг на друга и, наконец, неистово устремляются вдоль отставленной назад ноги. Им вторят крылья и развивающиеся плащ Ники. Кажется, что еще мгновение, и богиня взлетит. Если встать прямо перед Никой, то впечатление от статуи изменится. В богине появляется больше покоя, уравновешенности, но движение полностью не исчезает. Свежий ветер также отбрасывает назад непокорные складки одежды, колышет их. И Ника в любую минуту готова взмахнуть своими могучими крыльями. До ныне трубит она в свой победный рог, и никакие бури столетий не могут заглушить беззвучного шума ее крыльев. Венера Кницкая и Венера Милосская. Когда мы произносим имя Афродита Венера, перед нами сразу же встает воспетый в древнегреческих мифах образ прекрасно венчанной богини, улыбколюбивой девы с ресницами гнутыми. А вот она, рожденная из морской пены, выходит на пустынный берег Кеферы. Там, где богиня ступает, поднимаются травы и распускаются розы, анемоны, фиалки, нарциссы, лилии. Где бы Венера ни появлялась, ее красоте поклонялись все — и боги, и люди, и даже звери. Высокая, стройная, с нежными чертами лица и мягкой волной золотых волос, как венец лежащих на ее прекрасной голове, Афродита — олицетворение красоты и вечной юности. Когда она идет, в блеске своей красоты, в благоухающих одеждах, тогда ярче светит солнце и пышнее цветут цветы. Дикие лесные звери бегут к ней, ищащи леса. К ней стаями слетаются птицы. Львы, пантеры, барсы и медведи кротко ласкаются к ней. Спокойно идет среди диких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой. Ее спутницы Оры и Хариты, богини красоты и грации, прислуживают ей. Они одевают богиню в роскошные одежды, причесывают ее золотые волосы, венчают ее голову сверкающей диадемой. Венера излучала пронизывающую весь мир любовь, и никто не мог избежать ее власти, даже сами боги. Примечание. Только Афина, Гестия и Артемида не были подчинены ее могуществу. Немецкий искусствовед Мюллер писал о Венере. Она самая красивая из всех богинь, вечно юная и пленительная. Ее прекрасные очи сулят одно блаженство. Она обладает волшебным поясом, в котором заключены все чары любви. И даже гордая Юнона, желая вернуть любовь Юпитера, просит Венеру одолжить ей этот пояс. Золотые украшения богини горят ярче огня, а прекрасные, увенчанные с золотым венком волосы, благоухают. В греческом искусстве не было такого идеала Афродиты, который служил бы прототипом для последующих времен, подобно тому, как созданный Фидием Зевс Олимпийский однажды и навсегда сделался типом отца богов, и с необходимыми изменениями преобразился в типы Посейдона, Асклепия, Гадеса и Геракла. Древнегреческие писатели Плиний и Павсаний в своих трудах упоминают о многих изваяниях Афродиты Венеры, из которых каждая воспроизводит особый тип богини. В ее мифологии и, следовательно, в образе слились воедино греческие и восточные черты, оттого представление о Венере и сделалось столь многосторонним. Кроме того, что Венера — богиня красоты и юности, она еще и богиня супружества, плодовитости, устроительница сладостных браков, не говоря уже о других значениях ее образа. Потому и не нашлось ни одного художника, который бы смог выразить все это разнообразие значений в одном типичном олицетворении. Всегда передавалась то одна, то другая сторона образа Венеры, да и то более всего внешними признаками, позой и жанровыми особенностями. А в древнем мире величайшей славой пользовалась Венера Кницкая, работа прославленного скульптора Праксителя, которая была прототипом для некоторых других Венер. Сначала богиня никогда не изображалась обнаженной, поэтому Пракситель и возбудил своим произведением всеобщее удивление. И даже удивление самой Венеры, которая будто бы воскликнула: «Меня видели обнаженные Парис и Адонис, но где и когда меня мог видеть Пракситель?» Древние поэты и прозаики оставили множество самых восторженных описаний этой статуи. По словам одного из них, даже гордая Юнона и мудрая Минерва, посмотрев на статую Праксителя, воскликнули: «Не будем больше винить Париса». Статую Афродиты заказали Праксителю жители острова Коса, и он исполнил для них две статуи богини, из которых одна представляла Венеру одетой, а другая — ногой. Заказчики выбрали для себя первую скульптуру, предпочтя ее ради ее одежды. А может быть, испугавшись того новшества, которое скульптор придал второй скульптуре. Обнаженная Венера была продана жителям города Книт и вскоре приобрела такую небывалую славу, что многие специально приезжали сюда, чтобы только посмотреть на нее. Вифинский царь Никомед III предлагал книдянам простить им весь их долг, причем весьма значительный, лишь бы они уступили ему дивное произведение Праксителя. Однако горожане готовы были терпеть что угодно, чем расстаться с Венерой. Пракситель представил богиню, входящей в купальню. Правой рукой она прикрывала Сибелона, а левой опускала снятые с себя одежды на сосуд, стоявший у ее ног. На минуту остановилась Венера Кницкая, охваченная легкой дрожью. Ее поза свободная и непринужденная, ибо никто не видит ее и ничто не нарушает бессознательной естественности этой сцены. Только устремленный вдаль, как бы страстно заволакивающий взгляд, показывает, что величественная богиня, прежде бесстрастно взиравшая на человеческие чувства, уступила место другой, подвластной страстям как смертная женщина. Жители Книда поместили прекрасную статую в небольшом храме, который был открыт со всех сторон, чтобы можно было любоваться Венерой отовсюду. К сожалению, до настоящего времени произведение Праксителя не сохранилось, но книдяне не преминули изобразить свою Венеру на монетах. Благодаря этому и удалось восстановить книдскую богиню в копиях, близких к оригиналу, которые есть во многих музеях мира. Венеру, богиню любви и красоты, олицетворяет множество статуй. Но как различается воплощенный в них образ? И самым знаменитым из них является всемирно известная Венера Милосская, выставленная в отделе античного искусства в Лувре. Статуя была случайно обнаружена на острове Милос в 1820 году одним греческим крестьянином. С целью выгодно продать свою находку, он до поры до времени спрятал античную богиню в загоне для коз. Здесь ее и увидел молодой французский офицер Дюмон Дюрвиль. Образованный офицер, участник экспедиции на острова Греции, он сразу же оценил хорошо сохранившийся шедевр. Бесспорно, это была греческая богиня любви и красоты Венера. Тем более, что она держала в руке яблоко, врученное ей Парисом в известном споре трех богинь. Крестьянин запросил огромную цену за свою находку, но Дюмон Дервиля таких денег не оказалось. Однако он понимал подлинную ценность скульптуры и уговорил крестьянина не продавать Венеру, пока он не раздобудет нужную сумму. Офицеру пришлось отправиться к французскому консулу в Константинополь, чтобы купить статую для французского музея. Но, возвратившись на Милос, Дюмон Дюрвиль узнал, что статуя уже продана какому-то турецкому чиновнику и даже запакована в ящик. За огромную взятку Дюмон Дюрвиль вновь перекупил Венеру. Ее срочно положили на носилки и повезли в порт, где швартовался французский корабль. Буквально сразу же турки хватились пропажи и настигли поклажу с бесценной статуей. В завязавшейся потасовке Венера несколько раз переходила от французов к туркам и обратно. Во время этой схватки и пострадали мраморные руки богини. Корабль со статуей вынужден был срочно отплыть, а руки Венеры были оставлены в порту. Они не найдены и до сих пор. Но даже лишенная рук и покрытая щербинками, античная богиня настолько чарует всех своим совершенством, что этих изъянов и повреждений попросту не замечаешь. Слегка наклонена ее маленькая голова на стройной шее. Приподнялось одно плечо и опустилось другое. Гибко изогнулся стан. Мягкость и нежность кожи Венеры оттеняет соскользнувшая на бедра драпировка. И вот уже невозможно оторвать глаз от скульптуры, почти два века покоряющей мир своей чарующей красотой и женственностью. Исследователи и историки искусства долгое время относили Венеру Милосскую к тому периоду греческого искусства, который называется поздней классикой. Величавость осанки богини, плавность божественных контуров, спокойствие лица — все это роднит ее с произведениями XIV века до нашей эры. Но некоторые приемы обработки мрамора заставили ученых отодвинуть дату исполнения этого шедевра на два столетия вперед. Когда Венеру Милосскую впервые выставили в Лувре, знаменитый писатель Шатобриан сказал: «Греция еще не давала нам лучшего свидетельства своего величия». И почти сразу же посыпались предположения о первоначальном положении рук античной Венеры. В конце 1896 года во французской газете «Иллюстрасьон» было напечатано сообщение некоего маркиза де Трагофа о том, что его отец, служивший офицером на Средиземном море, видел статую целой и что богиня держала в руках яблоко. Если она держала яблоко Париса, то как были расположены ее руки? Правда, впоследствии утверждения маркиза были опровергнуты французским ученым Рейнаком. Однако статья де Трагофа и опровержение Рейнака еще больше возбудили интерес к античной статуе. Немецкий профессор Хасс, например, утверждал, что древнегреческий скульптор изобразил богиню после омовения, когда она собралась умастить свое тело соком. Шведский ученый Саламан высказал предположение, что Венера — это воплощение сладострастия. Богиня, пустив в ход все свое очарование, сводит кого-то с пути истинного. А может быть, это была целая скульптурная композиция, от которой до нас дошла одна только Венера. Многие исследователи поддержали версию шведского ученого, в частности, Картмер де Кинси, предположил, что Венера была изображена в группе с богом войны Марсом. Поскольку у Венеры, писал он, судя по положению плеча, рука была приподнята, она, вероятно, опиралась этой рукой на плечо Марса. Правую же руку вложила в его левую руку. В XIX веке пытались реконструировать и восстановить первоначальный облик прекрасной Венеры. Были даже попытки приделать ей крылья. Окруженная легендами, богиня стоит в Лувре одна в маленькой круглой комнате, завершающей анфиладу залов отдела античного искусства. И ни один экспонат ни в одном из них не выдвинут в середину. Поэтому Венера видна еще издалека. Невысокая скульптура, белым призраком возникающая на туманном фоне серых стен. А вблизи чуть шероховатая поверхность тела богини кажется живой и теплой плотью. Художественная бронза Китая. В экспозиции Пекинского императорского музея большое место занимают классические образцы древней китайской бронзы 16-3 веков до нашей эры. Их насчитывается в фондах музея свыше 500 экземпляров. Техника обработки бронзы в Китае еще во втором тысячелетии до нашей эры достигла более высокого развития, чем в других государствах древности. При правителях династии Шан около 1500 года до нашей эры этот вид ремесленного производства был выделен в отдельную отрасль. Шанские мастера по обработке бронзы принадлежали к тайным обществам. А в эпоху воюющих царств обработка художественных деталей бронзовых изделий усовершенствовалась за счет использования при их отделке инкрустации золотом, серебром и бирюзой. Шанские ремесленники делали из бронзы замечательные изделия самого различного назначения, от колоколов до тщательно отполированных зеркал. Отдельные экземпляры бронзовых произведений китайского искусства попадали к зарубежным коллекционерам, однако в странах Европы китайская ритуальная бронза оставалась неизвестной вплоть до 20 века. В середине 1920-х годов к северо-западу от современного города Аньяна проводились крупномасштабные археологические раскопки, которые и прославили китайскую бронзу на весь мир. В Китае, как и во многих других странах, тоже производились грабительские раскопки. Но сначала основным объектом воровской добычи были кости животных и панцири черепах с гадательными надписями. После начала раскопок в Аньяне появился спрос и на другие вещи. А во время сельскохозяйственных работ, проводившихся в ноябре 1971 года около деревни Баймяохань, крестьяне обнаружили яму неправильной формы, в которой нашли клад — бронзовые клевцы, наконечники копий и мечи. Это был скорее даже не клад, а склад — древнее хранилище оружия. В деревне Баймяохань археологи откопали огромное городище, окруженное остатками оборонительной стены. Ширина стен, возведенных из утрамбованной земли, у основания равнялась 40-60 сантиметров, Высота сохранившихся стен — 15-18 метров. Внутри городища располагались многочисленные жилища.